европейцев шести. И коли, например, евро, фюрера захочусь, чем напористо урай развивать и сочить. Так сказать, судите поэта, а не трибуну, с якой он трибунить. Телефонуешь на вашу радиостанцию и вельми не ведаешь. Думаешь, чем будет это мое телефонование? Меркованием, пытанием. На пытании могут не отказать вельми шустрые модераторы, как называют их в интернете. Так вот, самое... Что это? Я хочу это пражский акцент ваш. Это пражский акцент, это ваша... Так, кто там ее командует? Колода карт. Так, так, перелистаем. Вот сегодня мы этих на пражский акцент выведем. Значит, так. Вот, я не ведаю. Пропонову хочу сказать. Как нарашанский селянин поудельничал в этом пражском акценте. У меня есть еще. Электронная почта, скайп. Телефоны трех мобильных операторов, домашний телефон, ну так вот это питание. Як поудельничать в этой колоде карт, которая называется «Пражский акцент»? Про то, якого запрашать на размову в «Пражский акцент», вирашає ее ведучий, наогул Юрий Дракохруст. Пошлите ему мейл с пропоновой, что хочете удельничать, и скажите ему, по яких темах вы эксперт. Махчима, и он вас запросит. У будучи на тему удела у неких передач свободы, контактуйте на упрост с их ведущими. Их электронные адресы знайдете на нашей веб-сторонце. Я отказываю за звоночки. И вырашаю про ваш удел только у этой передачи. Как бачите, на угол у вашу корысть. Я хотел бы задать питание Яну Максимику. Почему наш президент не любит так ваш дел? Червоно-белый стандарт и герб погоня. Не ведаю, какая тут главная причина, але одна из причин, по-моему, памятливость и помсливость теперешнего керовника Беларуси. Помсливость БНФ у агульности и Зенону Пазняку у приватности за то, что это они были первыми, кто узнял справу этих национальных символов и вучили его, Лукашенку, принять и полюбить эти символы. Лукашенко, ставши президентом, постановил доказать, что его никто не учил и наука ему не потребная. Это и он у всех будет учить. Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Поводле министра замежных справ Швеции Карла Бильда ведутся перамовы про обновление працы шведского посольства у Менску, однако дата не называется. Журналистка Ирина Халип называет провокацией заяву Александра Лукашенко об своем вызволении. Халип находится под наглядом после удела у потеев на площади. У Беларуси проживает 115 мультимиллионеров. Международная консалтинговая компания заличивает у список тех, чья маемость складает больше за 30 миллионов долларов. Беларускі ўлады не трацяць надзеі атрымаць новы крэдыт ад міжнароднага валютнага фонду. Ад заўтра ў Менску будзе працаваць перыядычная місія МВФ. У Гомелі прадпрымальнікі гандлёвага цэнтру «Сакрэт» пратэстуюць супраць рэзкага падвышэння арэнднай платы новым уласнікам. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Два званкі ціны пра нашы з вамі званочкі. Першы. Тина, вчера послушала звоночки и очень довольна. Люди говорят долинную правду этим подонкам, которые заврались так, что ложь накрыла их выше головы. Вот какая гадость. Это ваша железная рыба. Какая гадость. А теперь другие. Тина, хочу высказать меркование по поводу звоночков.